Студия «Медиакнига» представляет. Анджей Ясинский. Ник. Юзер. Том 2. Исполняет артист Александр Чернов. Глава 7. Ник. Сегодня Криса была неутомима. И, признаться, просто великолепна. И где только научилась всему этому. Хотя, если учесть ее возраст, она будет постарше меня, то вопрос глупый. Никак не привыкну к этому их долгожительству. Я бы дал Крисе, внешне, да и по поведению, не более 20 лет. А Лана, хоть и болтает о каких-то там годах, совсем еще девчонка-подросток. Но все заканчивается. Криса угомонилась и уснула, обняв меня одной рукой. Я чувствовал приятную усталую ломоту во всем теле. Как хорошо. Надо же, загнала-таки меня красавица. Несмотря на все тренировки и деятельность умника по развитию хозяйского тела. Не ожидал. Я расслабился и собирался заснуть, но тут вспомнил, что остался еще один неотработанный вопрос перед завтрашним днем. «Умник! Я здесь, мой господин!» «Хм, не унимается, электронная зараза!» «Перестань!» Я покосился на спящую Крису. «Как считаешь, технологию регенерации мы создали?» Вероятность 80%. Неплохие шансы. Ладно, а что там с психикой девочки? Управишься? А вот тут я должен тебя огорчить. Что такое? Дернулся я. Понимаешь, я бы не рискнул воздействовать своими методами на неокрепший мозг. Он же растет и развивается, пока еще не превратился в типовой. Ну спасибо, значит у меня мозг типовой. Запомним. И потому риск что-то сделать не так очень велик. А последствия могут быть самые неприятные, вплоть до полной реконструкции личности. Поэтому тут особо на меня не рассчитывай. Вот так песня, неприятно удивился я. Настолько все плохо? Нет, за недельку или две я, может, и разберусь, как работать с психикой ребенка, чтобы не навредить. Но ты ведь хочешь все быстро сделать, поэтому думай. Да уж, неприятная новость. Бринхарту-то я сказал, что сложнее регенерировать пальчик, а получается совсем наоборот. Ладно, надо поковыряться в материалах субноута. Интересно, что там можно найти насчет психики человека? Я вызвал комп на связь и погрузился в изучение информации. Получасовое копание в файлах не дало никакого результата. И было понятно по аннотациям, что дальнейшее изучение земных данных мало что даст. Но не умеет земная наука лечить психику. Даже обычные шизофреники, коих на самом деле пруд-пруди, выходят у нас из психбольниц не вылеченные, а всего лишь в состоянии ремиссии. А уж психика ребенка. Земная медицина рекомендует разве что регулярные сеансы у психолога сроком около года и спокойную, без стрессов, домашнюю обстановку. То есть, так сказать, время все лечит. Древняя мудрость. М-да. Времени-то у меня и нет. Может попробовать не лечить, а просто гармонизировать состояние девочки? Организм-то у нас умный. И если убрать рубцы на ауре, которые, собственно, и возникают чаще всего от сильных переживаний, то он сам дальше все поправит? А как гармонизировать? А если попытаться слиться нашими аурами? При этом мои симбионты обязательно вправят уже общие рубцы? А что? Может получиться. Вреда не нанесу точно, а тонус организма девочки подниму наверняка. И как же осуществить это самое слияние? Я снова покосился на спящую Крису. Почему бы и нет? Она не маленький ребенок, а взрослая женщина с крепкой психикой. Мне же надо потренироваться, а то некрасиво получится завтра. Со слиянием с аурой Крисы проблем быть не должно. Мы уже настроены друг на друга. При контакте наши ауры не отталкиваются, как это происходит у незнакомых людей. Когда только начал пользоваться магическим зрением, я долго удивлялся. Если несколько человек стоят рядом, то их ауры прижимаются к телам как можно ближе, избегая любого контакта. А в толпе аура человека вообще сливается с его телом. У нас с Крисой сейчас по-другому. Едва мы оказываемся рядом, как ауры тянутся друг к другу, а если касаемся друг друга, совсем склеиваются. Разумеется, при этом защита у Криса должна быть снята. Вот как сейчас. Полюбовавшись на спящую девушку и посомневавшись, я решился. Так, Она обнимает меня рукой. Наши ауры сейчас уже перемешаны, но это еще не совсем то. Надо полностью раствориться в Крисе. Я вырастил виртуальные руки и обернул ими Крису, растекаясь по всей поверхности ее ауры. Так сказать, заключил в плотное объятие. Далее вошел в глубокую медитацию, чтобы ни одна мысль не помешала процессу. Долго ничего не происходило, только Криса поплотнее прижалась ко мне. Тогда я представил, что перемещаюсь внутрь Крисы, мысленно приняв ее позу и совместив свою проекцию с ее телом. И тут я реально почувствовал, что занял ее место. Я ощутил, что обнимаю чужое тело. Забавное чувство — обнимать самого себя. Я пошевелил рукой, и рука Крисы повторила мое движение. Во как! Удивление выбило меня из транса. Я мгновенно оказался в своем теле. Сердце бешено стучало. Нифига себе эксперимент! Я понял, что это было не удивление, а испуг. Рука моей подруги двигалась, как рука зомби. Криса недовольно пошевелилась во сне и отвернулась. «Это что же получается? Так можно управлять человеком?» Еще почитав земные материалы о психике, особенно про гипноз, и немного поразмыслив, я решил, что такое возможно, но пациент должен полностью тебе доверять и быть открыт. Не знаю, доверяет ли мне Криса, но после бурного секса и множества ласковых слов, сказанных друг другу, она открыта передо мной. Я не стал повторять эксперимент. Испугался. Полежав какое-то время спокойно и приведя мысли в порядок, я решил, что должен попробовать снова. В этот раз надо слиться не с физическим телом Крисы, а с ментальным. Слияние прошло быстрее. Видимо, по проторенной дорожке шагать легче. Сейчас я не пытался шевелиться, лишь постарался понять, что чувствует моя подруга. Какое-то время, как и в первый раз, ничего не происходило, и я уже стал засыпать. Но вдруг я понял, что чувствую не свое тело. Первый раз было иначе. Я хоть и двигал рукой подруги, но саму ее никак не ощущал. Это чувство все усиливалось, пока я не понял, что лежу лицом к стене, и меня сзади обнимают мужские руки. Да уж, полное слияние. Неуютно и непривычно. Совершенно новое ощущение. Я пошевелил рукой Крисы. Она послушалась как собственная, да и ощущалась так же. Глаза я открывать не стал. А ну как Криса проснется. Лучше не рисковать. Однако любопытство не давало покоя, и я потрогал свои груди и другие интимные места. Хм, забавное ощущение. Я мужчина в женском теле. Впрочем, хоть это и впечатляет, но вообще-то совсем не то, что мне нужно. Я снова расслабился и стал медитировать, выгнав все мысли из головы. Смутные образы стали проплывать перед глазами, когда меня уже почти настиг сон. Хм, не мои образы. Я взбодрился. Так, для снов вроде еще рано. Ни на быструю фазу сна, ни на медленную не похоже. Сами картинки я не смог распознать, но, судя по ощущениям, которые мне присылала Криса, что-то приятное. Или все-таки сон? Я почувствовал запах травы. Нет, скошенного сена. А вот и запах цветов. Странно, если есть ощущение запаха, почему же нет видео? Ну да ладно, к делу не относится. Но нужно еще попробовать воздействовать на пациента. Как там Криса говорила? Не видела моря? Ну что ж, зато я часто бывал на морских берегах. Получится ли показать ей море во сне? Я вызвал в памяти свои самые яркие морские впечатления. Голубое небо, легкие облачка, солнце немилосердно жарит. Небольшие песчаные дюны, за которыми шумят волны. Тут и там из песка выглядывают чахлые кустики растений. Откуда-то спереди доносится соленый запах морской воды. Я поднимаюсь на дюну, и вот оно. Безбрежная синь до самого горизонта. Меня переполняет восторг. Легкие волны с белыми барашками на верхушках накатывают на пустынный берег. Я иду босиком по берегу, собирая выброшенные морем ракушки. В моем пакете их уже много, но азарт не дает остановиться. А вдруг попадется что-то еще более красивое? Другая картина. Небо затянуто тучами. Море теперь не ласковое, а суровое. Волны высокие. Это уже не легкий ласковый шорох, а мощное ворчание огромного животного с яростью грызущего берег. Небо хмурится. Я стою на высокой скале, раскинув руки, и грудью принимаю морской ветер. Он грозит мне, пытается прогнать все более сильными порывами. Я смеюсь в ответ. «Попробуй еще». Он свистит, недовольный. Я открыл глаза. Под руками что-то мягкое. Чувствую запах волос Крисы. Я в своем теле. Время 6 утра. Пошевелился, все в норме. Вспомнил ночные ощущения. Нереальные воспоминания. Не приснилось ли мне это? Я потихоньку встал и стал разминаться. В кровати сладко потянулась Криса. «Выспалась?» — спросил я, не прерывая отжимания от пола. «Ага». Она снова потянулась. «Какой счет?» 143-4. Размеренно отжимаясь и чуть сбив дыхание, ответил я. «Хватит». Я поднялся. «Как спалось?» Спросил как бы между прочим и, затаив дыхание, стал ждать ответа. «Хорошо», — мечтательно улыбаясь, ответила Криса. «Ладно», — я нахмурился. «Не хочет говорить? Не надо. Значит, ничего не получилось. Жаль, мне нужен был результат. Придется что-то придумывать на ходу. Хотя все равно надо попробовать проделать ту же фишку с девочкой. Может, сообразиться, как поступить. Одевайся, идем завтракать. Пойдешь со мной? Не передумала?» Криса возмущенно посмотрела на меня. «Только попробуй меня оставить, загрызу!» Она бросилась мне на шею и легонько укусила. Я улыбнулся и погладил ее волосы. Затем шлепнул по голой попе и отправил прямиком к двери. «Жду тебя внизу, на кухне. Не опаздывай, а то все съем». И Криса специально легонько хлопнула дверью. Я вздохнул. «Не будет мне сегодня покоя». «Я дочь одну не оставлю», — твердо заявила жена Бринхарта. «Вообще-то не одну, а со мной, Крисой и Солой». «Почему же это одна?» Маленькая девчушка цеплялась за платье мамы с сильным испугом на лице. «В доме их гренадиров нас встретили приветливо. По крайней мере, отец семейства. Его жена, Сарина, глядела на меня все еще с подозрением. Не знаю почему. Зато Крисе она явно обрадовалась». Пациентка, Лина, уже проснулась и не отходила от матери, прячась за ее спиной. Выглядывала только ее испуганное личико. С полчаса я объяснял, что мне понадобится и как будет проходить процесс лечения. Моя просьба подготовить небольшую ванну для девочки Бринхарта и его супругу очень удивила, если не сказать шокировала. На их лицах появились сомнения в моих, если и не умственных способностях, то лечебных. Но, слава богу, особо перечить они не стали и быстро нашли нужное. Ванночка для маленьких детей у них была. Я хотел было всех выгнать, кроме Криса и Солы. Не люблю толпу народа вокруг, когда работаю. Но девчушка раскричалась и здоровой рукой крепко уцепилась за платье матери. Тогда и Сарина отказалась уходить. Я мог бы, конечно, сразу усыпить Лину, но умник посоветовал делать это только когда она успокоится. Иначе, как он подсказал, негативные эмоции и плохие воспоминания могут прорваться в сон, что явно затруднит лечение. Я беспомощно посмотрел на Крису. Она меня поняла. «Так, Ник, Соло, погуляйте пока», — встала она. «А мы тут немножко поговорим с Линой и ее мамой». Я облегченно вздохнул и, взяв под локоток Солу, молча вышел из комнаты. За нами последовал Бринхарт. С полчаса мы сидели в гостиной, пили чифу и негромко разговаривали. Глава торговой гильдии разоткровенничался, и хотя при дочери он избегал прямых высказываний, однако я понял, что дела его идут не шибко хорошо. Уже сейчас он не может контролировать события в гильдии, и того и гляди, окажется вообще не у дел. Я все время кивал, сочувствуя. Но вот нас позвали. Я медленно вошел в комнату. Лина внимательно и серьезно посмотрела на меня. «Дядя, а правда ты будешь меня лечить?» Не сводя с меня глаз, тихо спросила она. Я кивнул. «А правда ты фокусник?» «Что? Какой такой фокусник?» Я с удивлением посмотрел на Крису. «Что она там наплела девочке?» Вся поза Крисы выражала раскаяние, и на меня она упорно не смотрела. «Тоже мне, блин, умеет она, видите ли, обращаться с детьми!» «Во подстава! И перед кем?» Я обреченно вздохнул. «Правда, Лина? А покажешь мне фокус?» С загоревшимися глазками спросила девочка. Вообще-то дело свое Криса сделала. Девочка меня уже не боится. Можно было бы и усыпить ее сейчас. Только вот как это скажется на ней? Ну, то, что ее обманули и не показали фокус. Нехорошо обманывать детей. И что бы ей такого показать? Я почесал затылок. Криса, ухмыляясь, смотрела на меня. «Ну, погоди, я тебе это еще припомню», — пообещал я ей ответным взглядом. Сарина тоже заинтересованно пялилась мне в лицо. «И что же придумать?» Внезапно в голову пришла одна мысль. «Скажи, а ты рисовать умеешь?» Я присел перед Линой на корточки. «Умею», — важно кивнула она. «А что обычно ты рисуешь?» «Ну...» — девочка смущенно подергала подол своего платья. «Кукол там, птичек, зверюшек тоже». «А кто у тебя лучше всего получается?» «Птички!» — неуверенно улыбнулась Лина. «Сейчас покажу». Она соскочила с коленей Крисы и неуклюже полезла в шкаф. Больную руку она прижимала к боку и шевелила в шкафу только здоровой. Сарина смотрела на дочь с искаженным гримасой боли лицом. «Вот, смотри». Девочка вывалила мне на колени стопку листков бумаги, на которых были рисунки. Куклы, собаки, деревья. Вот явно мама с дочкой на руках. А вот нарисован мужик, под ним корявая подпись «Папа». Но больше всего действительно было рисунков птиц. И почти все в полете. Полноту и достоверность картинам придавал фон. Облака, деревья, реки, порой обозначенные лишь штрихами. Да, для ее возраста рисунки очень неплохи. У девочки явный талант. «А сама ты мечтала когда-нибудь летать?» Перебирая рисунки, спросил я. «Ага», устроившись рядом и тоже глядя на свои картинки, ответила она. «Только у меня крыльев нету». «А какие они должны быть?» Продолжал допрашивать я. Девочка задумалась, потом вскочила и показала руками. «Вот такие, большие и белые, и с перьями, чтобы когда холодно, ими можно было укрыться». «Понятно». Я отложил рисунки и задумался. «В общем так, я не великий волшебник, поэтому крылья тебе дать не могу. Я всего лишь фокусник, поэтому я подарю тебе нарисованные крылья, но очень большие. Ты согласна?» Девочка, завороженно глядя на меня, кивнула. «Хорошо». Я огляделся, подыскивая необходимый мне материал. Больше всего для моей цели подходили гардины, висящие на окнах и сейчас сдвинутые в сторону. Это будет волшебный фокус. Для начала давай завесим шторы. Тут будет немножко темно, но мы зажжем светильники. Ты не испугаешься?» Девочка отрицательно помотала головой. Соло помогла мне быстро все сделать. «Так, садись вот на этот стульчик». Я поставил небольшой стул напротив окна, примерно в 2 метрах, и усадил на него Лину. Затем поставил рядом еще один, на который уселся сам. «Возьмем твой карандашик», — продолжал я, взяв со стола один из карандашей. «Сейчас я превращу карандаш в волшебную палочку, и мы вместе будем рисовать волшебную картину. Ты готова?» Я серьезно посмотрел на девочку. Лина немножко замялась, видимо, чуть испугалась, но потом схватилась за мою руку и отважно кивнула. «Принеси и зажги светильник», — негромко попросил я Крису. Она резво побежала выполнять поручение. Похоже, ей тоже было интересно. «Можно я сяду рядом с дочкой?» — тихо спросила Сарина, глядя на меня. Я кивнул. Так мы и сидели втроем. Я слева, посередине Лина и справа Сарина, обнимавшая дочь рукой. И ждали, пока Криса вернется. Вернее, ждали остальные, а я готовился. «Ну что, умник, мы готовы?» «Я воль, мой фюрер!» Вот юморист. Нет, положительно, нужно что-то придумать. Эти его дурацкие шутки в самые неподходящие моменты здорово сбивают меня с концентрации. «А вот этого не надо. Смени пластинку». «Понял, не дурак. Джин готов выполнить твой приказ, о господин». «Уже лучше», — улыбнулся я. «По крайней мере, в тему». «Ты готова?» — шепотом спросил я Лину, чуть наклонившись к ней. «Да», — прошептала она в ответ. «Бери в ручку нашу волшебную палочку». Рука Лины, уже протянувшаяся к карандашу, немного замерла. Но девочка пересилила себя и аккуратно взяла карандаш здоровой рукой. «Теперь скажи, палочка, палочка, зажгись!» «Палочка, палочка, зажгись!» — тихо прошептала Лина. Карандаш слегка засветился салатовым светом. У двери раздался вздох. «Блин, там же Соло и ее отец! Совсем про них забыл! Стоят гады, тихо как мышки! Ладно, забьем!» Лина завороженно вертела в ручке светящийся карандаш. «Скажи, палочка, палочка, нарисуй мне крылья и махни в сторону окна», — скомандовал я девочке. Лина тут же это сделала. Вокруг волшебной палочки образовался рой светящихся искорок, который подлетел к гордине и растворился в ней. На месте попадания искорок слабо засветились пока еще смутные разноцветные пятна. Кстати, за искорки я волновался больше всего. Все последние минуты субноут вместе с умником работали с полной загрузкой, чтобы рассчитать красивое и безопасное представление. Само волшебство выполнял умник, а я лишь генерировал какие-то левые, сложные, но абсолютно бесполезные плетения для маскировки происходящего. В доме шарятся маги-охранники. Расселись гады по соседним комнатам. Вот и приходится тратить силы, чтобы мозги им забить. Никто не должен понять, что задействована инфомагия. На всякий случай умник немного контролировал и мои дилетантские трюки, чтобы случайно не вышло чего-либо опасного или неприятного. Кстати, я тут еще попробовал одну из побочных заготовок по глушению звука. Очень простая штука, но реализуется на принципах, отличающихся от используемых местными магами. Они генерируют что-то вроде поля, закрывающего беседующих со всех сторон. Мое же плетение накладывается на стены комнаты. Для тех, кто пытается просунуть сквозь стены всякие плетения-прослушки, моя штучка генерирует маленький такой беленький магоэнергетический шумок, сильно искажающий любые, особенно речевые, сигналы. И при этом энергия почти не тратится. Недостатки, конечно, есть. Например, подслушать можно, если открыта дверь, или через замочную скважину, или если приставить к стене стакан. А еще можно просунуть плетение помощнее, и моя штучка будет задавлена, так сказать, массой. Но зато плетение почти неразличимо. Любой маг подумает, что всего лишь нарвался на особый материал стен. Но я, собственно, и не стремился сделать глушилку. Она у меня случайно получилась, как проверка некоторых идей при освоении обычной магии. Маши палочкой, пока я не скажу, хватит. Девочка с азартом принялась за работу. Искорки проносились через комнату и, чуть-чуть полетав, впитывались в гордину, на которой постепенно проявлялся рисунок. Лина была в восторге. «Умник, как дела? Что с показателями девочки?» «Не совсем. Некоторые параметры плохо определяются. Переходи ко второму варианту». Я тихо вздохнул. «Ну что ж, жаль, конечно. Придется действовать иначе». Я закрыл глаза, отрешился от всех звуков в комнате и окутал девочку своими энергетическими руками, как ночью делал с Крисой. Ее аура, естественно, она же не моя близкая подруга, стала сопротивляться. Но Лина настолько была поглощена волшебством, творимым ею, что ничего не заметила. Я же пытался передать ей только положительные эмоции и одновременно прочувствовать то, что она ощущает. И это получилось. Ауры слились. Меня захватил детский восторг Лины. Я вместе с ней неистово махал рукой с палочкой и восхищался становившейся все более отчетливой волшебной картиной. Она уже почти полностью проявилась, и девочка все медленнее и медленнее махала уставшей ручкой. А мыслей я никаких не почувствовал, только восторженные эмоции. Искорок становилось все меньше и меньше. Я вернулся обратно в свое тело и осмотрелся. Все в комнате не отрывали глаз от гардины. И только Криса с некоторым беспокойством смотрела на меня. Я слабо улыбнулся. После сильного удара детскими эмоциями я был немного выбит из колеи. «Ну как, умник?» — запросил я своего электронного партнера, успокоившись. «Отлично. Все точки ауры девочки прочитались просто замечательно. Я уже вычислил нужные коэффициенты». «Гуд, подстраивай симбионтов». «Сколько их там?» «Второй версии?» «Ну да». «Вполне достаточно. Работаю». Для выправления ауры девочки я решил использовать вторую версию лечебных симбионтов. Они не сильно отличаются от первых. Я добавил кое-что из уже проверенных и оттесненных алгоритмов симбионтов защиты, связанных напрямую с самим пологом. Теперь они, помимо обычного лечения, при сильных отрицательных эмоциях подопечного во сне, будут приводить состояние его ауры к заданным критериям, тем самым, которые умник только что снял. Таким образом, если девочке приснится кошмар, симбионты сгенерируют в ее ауре состояние радости и восторга. Мозг умный, дальше он сам справится. Кроме того, если девочка наяву будет испытывать сильные чувства страха, то в аурах чужаков, испугавших ее, симбионты начнут генерировать разные дестабилизирующие волны, вызывая у них ощущение страха, вплоть до паники. Серьезно настроенного на причинение вреда взрослого это, конечно, не остановит, но даст девочке пару мгновений, например, чтобы убежать. Принцип включения такого механизма оказался очень простым. Чем сильнее твои отрицательные эмоции, тем сильнее твоя аура отталкивается от чужой. А это можно легко определить. Это я еще вчера понял, а по дороге к Бринхарту сообразил, как поправить симбионтов. Нам ведь не надо, чтобы мать, успокаивающая испуганного ребенка, в страхе отшатывалась от него. Вот то-то же. «Дяденька, это я нарисовала?» — срывающимся голосом спросила Лина. Она уже без команды перестала махать волшебной палочкой. Я посмотрел на картину. Нормально получилось. На гардине было то самое море со скалой, которое мне вспоминалось вчера. Фотки у меня не было, но умник сгенерировал картинку по моим воспоминаниям. Получилось очень похоже. Только море было не бушующее, а, по моему совету, слегка волнующееся. Ярко светит солнце. На небе легкие облака. Над скалой только что взлетела ввысь фигурка девочки, и эта девочка — Лина. А вверх ее несут большие белые крылья, словно она — маленький ангел. На лице — восторг полета. Легкий ветерок из открытого окна чуть шевелит гардину. Волны словно двигаются, мягко набегая на берег. Крылья девочки тоже шевелятся, как будто делают небольшие взмахи. Да и сама малышка в такт крыльям чуть-чуть поднимается то вверх, то вниз, словно действительно летит. Полный эффект реальности. Я на такое даже не рассчитывал. Но оно только к лучшему. Кстати, умник добавил в краски чуть-чуть фосфора. От этого барашки на волнах, крылья и сама фигурка девочки слегка светились в полутьме. В комнате стояла тишина. Их гренадиры и Криса ошеломленно смотрели на картину. «Конечно, ты, Лина. Нравится?» Она кивнула. «Ну что, будем лечиться? Не боишься доброго фокусника?» «Нет, не боюсь. Только тебе придется немного поспать. Хорошо?» «Но я не хочу!» — возмутилась девочка, не отрывая взора от картины. «Точно не хочешь?» — спросил я, внимательно глядя на нее. Лина зевнула. «Ладно, посплю. А рисунок никуда не денется?» «Нет. Ты ведь его сама нарисовала, пусть и с помощью волшебной палочки. Правда, теперь это снова обычный карандаш. Но ты ведь уже знаешь, что иногда он может превращаться в волшебную палочку. Надо только очень хорошо стараться. И однажды ты нарисуешь что-то такое красивое, что люди будут надолго замирать перед твоими картинами и придут посмотреть на них снова. И вовсе не обязательно, чтобы из карандаша шли искорки, или чтобы краски также блестели. Главное, это то, о чем ты хочешь рассказать, то, что ты хочешь выразить игрой цветов и света. Последние слова я говорил уже по инерции. Лина, прислонившись ко мне, сладко посапывала. И я отключил свою усыплялку. «Ну что, продолжим?» — нарушил я тишину. Все сразу задвигались, заговорили. В комнату без стука вошел главный маг-охранник и вылупился на картину. Я вздохнул. Все равно мое лечение нестандартное и обязательно привлечет внимание. Ну и пусть будет больше странностей. Тем более, что картины я рисовал и раньше. Васа и Архимаг об этом отлично знают. Начальник охраны, кстати, смотрел на меня волком после первого визита. Еще бы! Какой-то подозрительный, наглый человечишка, непонятно как, нашел их гренадиров, а ему, начальнику, доказывай потом, что охрана ничего не прошляпила. Едва не побил охранников, втерся в доверие семье, которая под защитой, и теперь якобы собирается проводить непонятное лечение. Шарлатан эдакий. Но Бринхард, видимо, так даже попросил своего телохранителя, чтобы не встревал. И когда мы с Крисой сегодня пришли, Начальник охраны был холодно вежлив. Но сейчас он не удержался и ультимативным тоном потребовал своего присутствия при лечении. Я вспыхнул и послал охранника куда подальше. Он сильно напрягся, но промолчал. Босс был рядом. А потом отвернулся, чуть вздернув голову, и вышел из комнаты, пытаясь сохранить достоинство. Я понял, что этого он мне не забудет. Жаль, что не сдержался. Нафига мне плодить врагов на пустом месте? И так хватает охотников за моей шкуркой. Видать, я здорово волнуюсь перед началом лечения, вот и накосячил. Ладно, чего уж там. Бринхард, кстати, начальника охраны не поддержал, за что ему отдельное спасибо. Больше помех мне не чинили и выполняли распоряжение беспрекословно. В эту же комнату принесли ванночку, установили на стол и налили воды. Перед тем, как раздеть дочку, Сарина выгнала из комнаты всех мужчин, кроме меня. Она еще попыталась обрядить малышку во что-то вроде ночнушки, но я не разрешил. «Так, смотрите сюда!» — привлек я внимание женщин. В комнате остались только Сарина, Соло и Криса. Я достал сделанный накануне кристалл-амулет и показал всем присутствующим. Это основной компонент лечения. Он должен постоянно находиться в воде, где будет лежать девочка. Кроме того, я показал достаточно большой мешочек, здесь обычная соль. Ее надо периодически подсыпать в ванночку. Как определить, когда в этом появится необходимость? Внимательно слушая меня, спросила Сарина. Очень просто. Кристалл будет светиться красным. Через некоторое время после добавления соли он должен погаснуть. Так, что еще? Я задумчиво подергал мочку уха. Ты обещал дать мне амулет, чтобы контролировать лечение, напомнила мне Соло. Ах, да, вспомнил я. А сам задумался. Я ведь совсем забыл про это. Поковырявшись в карманах, достал оттуда свою миниатюрную зажигалку, которой уже давно не пользовался. Блестящий квадратик вполне тянул на хитрый амулет. По моему требованию, умник тут же оперативно засунул в него навороченное плетение муляж. В общем, если будут проблемы, я узнаю. На самом деле, контролировать процесс не было необходимости. Абсолютно безвредная операция. На себе проверено. Но надо же успокоить женщин. А так, я же буду наведываться. Да и на соли давно есть мой жучок. О, кстати. И еще. Когда будет происходить что-то непонятное, или, например, кристалл будет светиться слишком долго, проговаривай вслух, что происходит. Но предварительно я нажал на кнопку, и в верхней части зажигалки раскалился кругляш металла. Нажмешь вот так, только осторожно, не обожгись. Интересно, как гномы воспримут необходимость комментировать происходящее через огненный амулет? Бред, однако. Никто из присутствующих не высказал никаких сомнений, а у Солы загорелись глаза. Блестящая штучка с изображением орла, кстати. Да еще и огонь дает. Я бросил кристалл в воду. Примерно через минуту он, как и положено, засветился красным. Тогда я насыпал в ванну пару горстей соли. Как я и говорил, кристалл погас. Отлично! Все поняли? Да. Только что делать, если соль закончится? Уточнила Сарина. «Поищите у себя в кладовке», — проворчал я. «Воду менять не надо. Девочку раз в день доставайте из ванны и хорошенько разминайте ее тело». Я показал, как это делать. «Кормить, поить не надо. Все, что нужно организму, он получит из воды. А теперь придумайте какую-нибудь подставочку, чтобы Лина удобно лежала в ванночке и случайно не захлебнулась, если сползет. Соло, ты поняла, зачем надо следить?» «Не беспокойся». Вместо дочери ответила Сарина. «Я буду постоянно здесь присутствовать». Она укоризненно посмотрела на меня. «Ну да, что-то я стормозил. Надо было мать сделать главной. Ну да ладно, пусть и Соло почувствует себя нужной и при деле». Вскоре все было устроено. Девочку разместили в ванночке. Вполне удобно, и при всем желании она там не захлебнется. Осталось самое последнее и неприятное. Я смотрел на ужасно выглядевший обрубок пальца. «Ты уверен, умник?» «Да. Желательно убрать уже заросшую ткань, иначе процесс будет идти дольше». «Ладно. А что с кровопотерей?» «Не забывай», — укоризненно ответил умник. «Лечебные инфоплетения очень умные. Кровь они остановят и сразу же начнут работу. В общем, тут все в порядке». «Угу. А как снимать лишнее? Не ножом же пилить?» «Да уж, представляю себе. Франкенштейн за работой. Ладно, возьми руку, все остальное я сделаю». Я закрыл маленькую ладонь девочки своими ладонями. Через пару минут вода вокруг рук окрасилась красным цветом, пошла кровь. «Что?» — сполошилась Сарина. «Тссс!» — прошипел я. «Все, можешь отпускать». Я раскрыл ладонь и с интересом посмотрел на результат. Да уж, обрубок мяса. Кровь в воде быстро была преобразована плетениями в полезные вещества, и вода снова стала кристально прозрачной. Кстати, а плетения не примут мои руки за материал, из которого можно добывать разные вещества? Вдруг забеспокоился я. Раньше мне это почему-то не приходило в голову. Умник развеселился. Нет, разве что тоже попытаются подлечить. Они воспринимают все, что имеет живую человеческую ауру, как цель для лечения. Фух, гуд. Глянь, Ник, на ауру девочки. Опс. Похоже, процесс отсечения лишней плоти вызвал у нее очень неприятные воспоминания. По крайней мере, ей должно сейчас сниться что-то очень неприятное. Вот и посмотрим, как отработают симбионты. С удовлетворением я наблюдал, как мои создания резко активировались и бросились выполнять заложенную в них программу. Чтобы привести эмоциональное состояние девочки к шаблону восторга, который она испытывала при виде рисунка на гардине, им потребовалось всего пара минут. По ходу дела я еще немного уточнил настройки симбионтов и убрал лишних, слишком много их образовалось. Вполне достаточно, если будет раза в два меньше. А то некоторые симбионты вроде не удел, только мешают работающим. Лицо девочки разгладилось, а на губах появилась легкая улыбка. «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» По пути домой через два часа спросила Криса. «О чем?» — эмоционально выжатый спросил я. «О том, что ты там вытворял. Теперь я понимаю, почему ты отказался от присутствия мага-целителя. Давай в другой раз, ладно? А сегодня я приглашаю тебя на выступление демонов. Пойдешь?» Криса долго смотрела на меня. Потом вздохнула. «Ладно, потом так потом. А выступления когда начинаются?» «Через три часа. Еще успеем домой забежать. Но до этого надо найти Леона. Ему это должно понравиться. Да и поговорить о чем-то он хотел со мной. Кстати, как ты думаешь, Васе дать пригласительный билет? Или ему это неинтересно?» Криса фыркнула. «Думаю, он по должности там будет. Все сильные маги или просто известные приглашаются в первую очередь». «Ну и ладно», —